Конечно, будь на то желание, и я бы полностью уничтожил этих едва разумных тварей, вот только зачем? Мне практически на дом доставляют материал для создания новых бойцов в растущую армию, и для поддержания такого порядка всего лишь требуется поддерживать в лидерах хвостатых уверенность, что штурм не удался лишь чудом и в следующий раз победа вполне возможна, следует лишь собрать толпу побольше и добавить еще десяток колдунов. И все, что мне для этого надо, поддерживать шараду и временами нападать на не самые большие поселения. Я получаю ресурсы, возможность поиграть в войнушку, выигрывая за счет тактики и контроля ограниченного количества войск, а кобальды стремительно развиваются перед наличием постоянной угрозы, улучшая свое вооружение и владение магией у тех, кто успевает удрать с поля битвы после обмена ударами с парой личей. К тому же, иногда мне попадаются достаточно интересные экземпляры вождей, которые очень хорошо подходят на роль командиров скелетов, способных использовать боевые приемы. Таких у меня только двое, но они стоят 3-4 обычных, а массивная костяная броня и большой щит позволяют с успехом противостоять даже заклинаниям без потери боеспособности, не говоря уж о скорости обучения по сравнению с остальными. Ну и после первого штурма, когда ров и стену кобальды почти преодолели, просто взбираясь по горе трупов сородичей, заставили меня заняться обороной уже всерьез, а не только ради желания жить не в пещере, а в некотором подобии настоящего замка. Старую стену с башнями я оставил как ограничение внутреннего двора и последнюю линию обороны, а вот в 100 метрах от нее отстроил уже укрепление посерьезней. В конце концов, постепенно увеличивающееся количество моей армии необходимо где-то размещать. Накопителей для подпитки и органичного вплетения щита у меня тогда не имелось, так что разрушаемые магией стены приходилось и отстраивать по новой, делая все толще. К тому времени, как я заполучил в свои руки достаточно большой кристалл после очередного рейда на хвостатых тварей, непонятно как к ним попавший, наверняка раскопали какие-нибудь руины или захоронку, поскольку местный магический фон для образования естественных накопителей слишком беден, толщина внешних укреплений уже составляла около 2 метров, и по верхним площадкам можно было свободно прогуливаться втроем в ряд. Учитывая, что строил их земляной элементаль, можно было не сдерживаться в размерах. Зато, потом полгода пришлось солидно потратиться на возведение защиты и укрепление пола со стенами. Кобальды отлично роют туннели и не раз пытались сделать подкопы в обход основной линии обороны. Первый раз даже получилось, но они никак не ожидали оказаться перед еще одной стеной и посреди кучи громадных скелетов. После этого пришлось призывать элементаля, уничтожать проход и прессовать не самый крепкий камень до твердости металла на протяжении нескольких метров от моего логова и стен пещеры в округе. Без нормальных инструментов подобную преграду не преодолеть, а кобальды пока делают оружие только из меди, что хорошо дробит местный слоистый камень, но против чего-то более твердого уже не подходит. В общем, неплохая такая база получилась, откуда меня выкурить просто так не выйдет. Единственный недостаток – это отсутствие поблизости источников маны, на которых можно было бы завязать пополнение накопителя, а то приходится этим заниматься самому или стражей подключать. Не так уж и напряжно с моими-то запасами маны, которые после побега из заключения и полного восстановления подросли до приличествующих сильному магу моего возраста, но не так надежно при долгом отсутствии. Можно восторгать и обороной моего уголка пещеры еще долго, особенно когда это заслужено, но и уровень комфорта я обеспечил себе довольно приличный. Несмотря на то, что вся имеющаяся мебель у меня сделана из камня, но благодаря известным каждому охотнику заклинаниям, буквально все в моих комнатах покрыто пушистыми шкурами животных. Из-за обработки магией, в них не заводятся насекомые, снижается степень изнашиваемости, а простые рунные цепочки на входе не позволяют проникать внутрь грязи. Учитывая, что я заявился сюда с пустыми руками, очень неплохой результат. Благодаря достаточно населенным различной живностью пещерам, у меня всегда есть свежее мясо, а десяток практически не требующих заботы. Уроки друидизма у козла полубога не прошли даром, грядок дает достаточное количество разнообразной зелени. Единственное, над чем пришлось изрядно постараться самому, без унаследованных знаний, так это одежда с обувью. Единственный костюм все время использовать было жалко в первую очередь потому, что он снашивался даже несмотря на магию, а лишаться такой удобной и хорошо защищающей одежды не хотелось, потому пришлось выкручиваться с фантазией. Выструганная кинжалом из кости иголка, обработанные магией жилы, Должным образом выделанная кожа молодого ящера и несколько десятков неудачных попыток дали достаточно удобные простые штаны и куртку, а на ноги пошли мокасины с нашитой на подошву в несколько слоев грубой кожей. Конечно, долго подобные самоделки не служили, но всегда можно сделать себе новую одежду, а с течением времени пришел опыт и полученные результаты выходили все лучше, включая и начальную обработку магией. Оставалось только жалеть, что не имеется никаких ингредиентов для дополнительного зачарования, способного увеличить срок службы и придать дополнительные свойства изделиям. А комплект лесного рейнджера дожидался своего часа на одной из полок до момента, когда я вновь решу вернуться в большой мир. И произойдет это довольно скоро, необходимо достать остальные склянки с водой из источника вечности, а также спасти то оставшееся от источника, что еще не высосало мировое древо. Уж на преодоление оставленной прежним Илледаном охраны у меня сил уже вполне достаточно, как и на пробивание себе пути к корням этой деревяшки переростка по пещерам под горой Хиджал. А там уже можно будет решать, что делать: оставить склянки в покое до поры до времени или даже создать небольшой колодец вечности уже здесь. Эманации маны очень хорошо приглушат находящиеся наверху горы, а защитой от демонов я озаботился в первую очередь. За время своего длительного заключения, папашка думал не только как умудриться сбежать из тюрьмы, но и просчитывал различные способы скрыться от внимания демонов, даже из-за границы мира чующих творящуюся магию или сильные источники маны. Так что прежде чем начинать тренироваться в использовании различных боевых заклинаний, я установил по всему периметру сети пещеры, списанные рунами каменные столбы, что прикрывали от чутья демонов и сильно затрудняли проникание в мир извне. Скорее всего, что-то подобное могли использовать и уплывшие эльфы для защиты своих земель, но более масштабное. Хотелось бы посмотреть и на их способ, но до этого еще далеко. Тем более, что из проверенных привязок в той стороне, для портала оказалась устойчивой только одна, и то далеко на севере, куда мне соваться резона пока нет, в других же нескольких проверенных точках при прохождении личей просто распылила. И ведь главное, никого другого проверять не пошлешь. От обычных скелетов только получается определить общий район нахождения, но никак не получить картинку того, что оказалось за порталом. Для этого требуются хоть какие-то мозги, а их-то у обычных скелетов и нет. Сам же я еще недостаточно обезумел, чтобы лично проверять стабильность точек привязки с другой стороны. К тому же, в отличие от костяков, личи парят в воздухе и вполне способны вернуться, если портал откроется выше поверхности земли. Пусть катаклизм сместил расположение всех земель, но абсолютно все точки привязки не могли слететь из-за смены местности, так что из пары десятков хоть одна, да должна оказаться доступной. Иначе, придется перебираться через океан Великого Водоворота обычными способами передвижения, а их еще найти надо. Оставалось только радоваться, что привязки в местах хранения склянок с водой из Источника Вечности были сделаны уже после катаклизма и остались работоспособны. Вот только никуда больше папашка привязок сделать и не успел до своего заключения, как и посадить очень приличную охрану, просто для надежности не разбирающую даже создателя и нежданных гостей, просто потому что Илледан торопился, потому и нужна силовая поддержка, а также некоторые знания о поджидающих сюрпризах, чтобы не только добраться до цели, но и выбраться обратно. Впрочем, торопиться мне некуда, а флакончики как лежали тысячи лет, так и еще полежат. Вот сраный сорняк на колодце вечности вытягивает с каждым годом все больше маны, превращаясь в полноценный природный источник и забивает нейтральный, который подходит всем магам, а не только друидам. И именно им следует заняться в первую очередь, особенно после того, как я стал использовать боевую магию на приемлемом для предшественника уровне. Очень скоро годы сидения на месте закончатся. Глава 2. Шерсаш, собирай ударную группу. Приказал я. Слушаюсь, повелитель, отозвался мертвенно безразличным голосом лич. Повелитель, музыка для моих ушей, несмотря на не самый приятный голос моего создания. Но даже так, тот факт, что я все же дал создаваемым неживым магам возможность разговаривать, а не только общаться со мной мысленно, внушал определенную гордость за себя и свои достижения. Учитывая изначальную тупость даже использующих магию кобальдов, души которых и приходится использовать для создания новых личей, пришлось довольно сильно постараться, чтобы получить приемлемый результат, способный на нечто большее, чем тупое выполнение простых приказов и швыряние боевых заклинаний на ближайшего противника. И в этом Шерсаш, созданный из двух десятков душ одаренных кобальдов, безусловно лидирует как по уровню интеллекта, так и силе. В конце концов, оставлять базу следует на хоть немного компетентного руководителя, а не толпу тупых костяков, почти не способных на проявление инициативы в необычных ситуациях. Да и обеспечить дальнейшее пополнение моего воинства он вполне способен, владея не только боевой магией, но и некромантией с рунной магией. В конце концов, на обучение лича потребовалось всего пара лет, едва ли достойная цена за избавление от монотонной и надоедливой работы, которую теперь можно переложить на плечи подчиненного и обеспечивать только необходимое количество маны через привязку. Учитывая, что сидеть вечно здесь не имеет смысла, а кобальды продолжат пытаться взять штурмом мою подземную крепость, толковый предводитель будет очень даже к месту, и постоянная войнушка с хвостатыми тварями позволит набраться опыта, и когда будет нужда для чего-то более серьезного, у меня уже будут неплохие войска. «Повелитель, отряд собран», — доложился страж, подлетая ко мне. «Отлично». Проверив надетое снаряжение и оружие, я убедился в собственной готовности и вышел из комнаты. Пусть оттачивание и шлифовка как личных навыков, так и талантов тактика в управлении группами бойцов против орд-кобальдов дали мне так необходимый опыт, но однообразность имевшихся противников не обеспечивала достойный рост над собой, так что пора было приняться за исполнение намеченного плана. Тем более, надежный тыл на случай непредвиденных обстоятельств я себе обеспечил. И первая остановка – остатки колодца Вечности. Достаточно времени этот гигантский сорняк выкачивал маны из моего источника. Пусть уничтожить его я не смогу, да и никто мне этого сделать не позволит, учитывая чувствительность Кинариуса к изменениям Игросиля, благодаря связи Создателя, но никто не сможет мне помешать забрать остатки еще сохранившейся силы, чтобы это проклятое дерево и дальше не продолжало набирать мощь, паразитируя на нейтральном источнике маны. В конце концов, за прошедшие 6 тысячелетий, мировое древо и так насосалось в очень значительный источник природных сил. Ночным эльфам и такого хватит, а вот мне свой личный бездонный источник маны очень даже пригодится, поскольку, хоть резерв у меня огромный, как у каждого древнего кельдарейского мага, но тянуть все затраты на себе с небольшой помощью пары десятков не самых сильных личей несколько напряжно. Выбравшись из личных комнат в пещеру и осмотрев 2 десятка костяных воинов под предводительством более массивного командира и 3 стражей, построенных на небольшой площадке, я одобрительно кивнул. Шерсаш пусть и собрал достаточно небольшой отряд для моего сопровождения, но это были лучшие создания, прошедшие много сражений и по праву считающиеся элитой в моем небольшом войске. Ведь чем старее костяки и личи, тем они становятся сильнее и опытнее, при условии наличия врагов, конечно, а эти даже имеют почти полноценное сознание. И в то же время, большая часть моего войска и магов остается в крепости, исключая возможность обнаружить по возвращении дымящиеся развалины на ее месте. Мысленно передав команду отряду следовать за мной, я направился к портальной площадке, отстроенной во внутренней территории крепости. Закончил ее возведение я только несколько месяцев назад, и теперь любой разрыв пространства на территории ближайших пещер будет притянут сюда, а десяток бойцов и 2 стража с поддержкой рунной защиты окажут достойный прием незваным гостям. Конечно, не очень внушительная сила, но это только пока и до того, как удастся наложить руки на несколько солидных накопителей или хотя бы камней маны. Не то чтобы я ожидал подобного, но помня о возможности демонических лордов с легкостью открывать порталы и перемещаться почти в любые места, следовало соблюдать осторожность. Не факт, что мой антидемонический покров сработает и в том случае, если портал будет местным, а не межмировым. В конце концов, я сомневаюсь, что с закрытием портала у Источника Вечности и случившимся апокалипсисом оказались уничтожены и все демоны. Едва ли демонические лорды решат обосноваться недалеко от ночных эльфов, но и такую возможность учитывать стоит. Пока это основа, но потом, при наличии постоянной подпитки, можно будет сделать более серьезную защиту. Остановившись возле центра покрытой рунами каменной площадки, огороженной 2-метровой стеной по периметру, я задумался, куда открывать портал. С одной стороны, можно было бы выйти в пещерах под Ашинвальским лесом именно в том месте, где появился, выбравшись из тюрьмы, но несмотря на относительную близость к мировому древу, Расстояние перемещения и имеющиеся помехи от такого сильного источника магии делают это рискованной затеей. Лучше использовать точку немного подальше, но прибыть именно в нужное место, а не промахнуться на довольно большое расстояние. Небольшая пустая пещера, в которой я ночевал один раз при передвижении под землей, вполне послужит для этой цели. Небольные усилия, почти рефлекторный взмах руки, и рядом раскрывается зеркальный овал портала, усиливающее освещение вместе со светом мха с потолка и стен. Повинуясь моему жесту, вперед шагнул рядовой боец и через пару мгновений вернулся обратно, передав через привязку лича образ полутемной и пустой пещеры. Отлично, попал в точку. Под руководством магов и командира, отряд быстро перебрался на противоположную сторону. «Шерсар, оставляю все на тебя», — бросил парящему рядом стражу через плечо, прежде чем последовать за ними следом. «Да, повелитель». Несколько шагов, и вот я снова там, откуда так стремился убраться побыстрее. Примерно в двух днях пути от цели, и даже на таком расстоянии ощущаются изменения по сравнению с только что покинутым подземельем. Здесь прямо сам воздух пропитан ощущением природной силы, исходящей от Игдрасиля. Глубоко вздохнув, я закрыл портал и скомандовал отряду выдвижение. На этот раз придется пробиваться силой там, где я проскальзывал незамеченным благодаря укрытию в тенях или вылитому зелью невидимости. Вот только и боевая мощь у меня в этот раз совсем другая. Повинуясь ментальной команде, скелеты перестроились в походный строй со мной и магами в центре и более массивным командиром на острие, после чего двинулись к дальнему проходу из пещеры. Использовать только простейшие заклинания, предупредил я стражей, доставая из чехла лук и натягивая тетиву. Мне совсем не улыбалось оповещать Кинариуса о присутствии магов под Ашинвалем, если вдруг одному из троицы взбредет в голову применить что помощнее на местных обитателей. Потому сам и взял дальнобойное оружие. Пусть с луком я обращаюсь не на уровне Тирент или другой крутой лучницы, но усиливать создаваемые стрелы с помощью магии могу достаточно хорошо, а большего здесь и не потребуется. Несмотря на то, что жизнь под землей кипит ничуть не менее сильно, чем на поверхности, самые грозные противники среди возможных опасностей исходят лишь от стада громовых ящеров и редких каменных элементалей. Остальные, на довольно многочисленную и сильную группу крупных существ не полезут, предпочтя уступить дорогу. В большинстве случаев, учитывая то, что обитатели здесь почти не отличаются от тех, кто обитает в родном подземелье, повадки большинства существ не представляют для меня секрета. Но на всякий случай, я призвал духа и пустил его высматривать дорогу, транслируя разведанные опасности отряду. Для командования группой подчиненных, менталистика вообще намного лучше, чем отдача приказов голосом. И спустя всего десятка-два минут достаточно быстрого передвижения, мы наткнулись на первые неприятности в лице пятерки больших совомедведей, что медленно брели по туннелю в нашу сторону. Обычно их можно было бы обойти, но последнее разветвление было пройдено сотню метров назад и возвращаться не имело смысла, потому что от норок вел совсем в другую сторону, нежели нам требовалось. Да и бойцы с пятеркой справятся, это ведь не великаны выше меня головы на 4 и весом превышающие в 2 раза даже массивного командира скелетов. Учитывая неровность туннеля и его виляние в разные стороны, где обеспеченные природой, а где и разными существами, прорывшими дорогу, вылетели на зверей мы довольно неожиданно, но готовые к схватке бойцы не подвели, и хотя совомедведи нас совершенно точно услышали заранее, это им не помогло. Прикрываясь щитами, первый ряд скелетов ринулся следом за командиром и врубился в заревевшего противника. Сверкнула вспышка, и волна огня от приема заставила пятерку туш отпрянуть в сторону, тем самым позволяя раздробить и окружить себя. Тяжелые костяные мечи достаточно хорошо прорубали толстую шкуру, а ледяные осколки личей здорово мешали зверям навалиться на более низкорослого противника. Одновременно отслеживая действия отряда, опытные бойцы и сами неплохо знали, что нужно делать без указки со стороны, присоединился к сражению и я, скинув со спины лук и отправив напитанную магией стрелу в цель. Спустя всего пару минут, последняя изрубленная туша упала на землю, и проход стал открыт. Осмотрев полученные повреждения, треснувшие от могучего удара щиты глубокие борозды когтей на костяке еще 4 скелетов, и признав их приемлемыми, я скомандовал продолжать движение, одновременно увеличив подпитку маной пострадавших. Первая достаточно серьезная опасность, не прошло еще и полчаса с начала пути. Мда, Похоже, это будут долгие несколько дней. Отправив две заряженные магией по самое не могу стрелы за 4 секунды, я ругнулся сквозь сжатые зубы и перекатом ушел в сторону, уворачиваясь от большого булыжника, отправленного на мгновение отвлекшимся от сражения огромным каменным элементалем. Стоявший за мной лич оказался не столь расторопен и был снесен назад в середине сотворения заклинания и с костяным хрустом впечатан в камень. Это его не убьет, но на некоторое время выведен из строя уже второй маг. Создав стрелу и напитав ее, я выцелил голову каменного гиганта поменьше и тут же выстрелил, тут же создав еще одну. Стрела выбила со вспышкой довольно большой кусок камня, заставив элементаля покачнуться и позволив сбитому с ног скелету вскочить и рубануть по камню, служащему этому созданию ногами. Налетевший с другой стороны скелет воспользовался заминкой и перерубил другую ногу мощным ударом засветившегося меча. Каменная туша покачнулась и с грохотом рухнула на землю, став легкой добычей ближайших бойцов. Второй из четырех оказался уничтожен, но и трое скелетов к этому времени оказались разбиты в мелкую труху. Огромный 8-метровый каменный элементаль продолжал бушевать, расшвыривая от себя куда более мелких костяных врагов, и хоть немного противостоять его сокрушительным ударам мог только получающий от меня прямую поток маны командир скелетов, весь покрытый сияющими рунами и применяющий разрушительные приемы один за другим. Хотя из-за размера гиганта, большого эффекта они не оказывали, но хоть отвлекали достаточно, чтобы остальные бойцы успевали уйти из-под сокрушительных ударов. Неподалеку отбивался от пятерых скелетов каменный гигант поменьше размером, и именно на него я переключился вместе с оставшимся стражем, обрушивая глыбы льда и сияющие маги стрелы. Снаряды выбивали из каменного тела большие куски, но это не мешало гиганту довольно успешно отмахиваться от наскакивавшей со всех сторон пятерки и даже, уловив момент, сбить одного на землю и тут же обрушить на него ногу, всем весом дробя и ломая кости. Минус еще один. Проклятие. Слишком сосредоточившись, я чуть не пропустил очередной валун от главного элементаля, лишь чудом успев схватить кинжал и переместиться в сторону на пару шагов. Грохот разлетевшегося позади камня ударил по чувствительному слуху, но не помешал мне посылать стрелы в гиганта. Последний лич на мгновение смог приморозить ноги элементаля и покрыть окружающую землю льдом, но какого-либо заметного эффекта это не принесло. Внезапно элементаль поднял ногу и с силой опустил ее на землю. Раздался оглушительный грохот от буквально взорвавшегося под ним камня, и окружающих скелетов буквально разметало в разные стороны, за исключением более массивного командира, всего лишь пошатнувшегося за своим щитом. Но это позволило гиганту мощным пинком запустить его в полет и затоптать ближайшего бойца. Ругнувшись, я откинул в сторону лук, поскольку стало понятно, что одними стрелами, пусть даже и взрывающимися при контакте, этого врага не взять, и вскинул руки, создавая заклинание. Сорвавшаяся с моих сложенных ладоней ветвистая молния ударила в бок элементаля, плавя камень и привлекая его внимание. Отпавшая рука ничуть не помешала элементалю направиться в мою сторону, практически не обращая внимания на вновь навалившихся скелетов, по крайней мере тех, что успели подняться и подбежать. Костяные мечи высекали глубокие борозды в его теле и откалывали куски, но критического урона причинить не могли. Выпустив еще одну молнию, но с уже большим вложением маны, направленную уже в нижнюю конечность, я почти выплавил его ногу. Вот только определив меня наиболее серьезной угрозой, элементаль в последний момент прыгнул, всей своей многотонной тушей намереваясь обрушаться на то место, где я находился. Прервав заклинение и спешно переместившись далеко вперед, я развернулся и застал момент приземления, сопровождавшегося отчетливым хрустом костей и обрывом привязки еще целого лича. Вот только находясь в подобном положении, каменный гигант оказался в довольно уязвимом положении, чем воспользовались скелеты, навалившись сверху. Их совместный вес не позволил элементалю сразу встать, а потом оказалась отрублена и так поврежденная нога, и исход сражения стал ясен. Перед своим разрушением он успел разломать еще одного костяного конструкта, но последний мощный удар командира буквально развалил его тело на две части и положил конец самой тяжелой битве, что пришлось выдержать порядком потрепанному отряду. Тяжело дыша, я осмотрел место побоища, усыпанное булыжниками, каменной крошкой, костями, и покачал головой. Из всего отряда осталось только 6 изрядно потрепанных скелетов под предводительством командира и 2 сильно побитых стража, с трудом собиравших разлетевшиеся части своих тел после прямого попадания булыжников в треть моего роста. Демоновы каменюки. За что я ненавижу неживых врагов, так это боеспособность, способную поспорить с моими конструктами и все их положительные качества, исходящие из этого, очень неприятно, когда такие преимущества обращаются уже против тебя. Утерев со щеки кровь из царапин, полученных от разлетавшихся осколков, я побрел к поверженному гиганту, сейчас превратившемуся в груду камней. В месте, где пришелся фатальный удар меча скелета, ощущалось немного магии, а подобравшись поближе, я опознал кристалл размером с куриное яйцо, сердце элементаля. Ну, хоть какая-то прибыль от произошедшего побоища, а вместительные накопители мне сейчас очень даже нужны. Спрятав его, я обыскал остальные груды булыжников и нашел два камня маны, тоже неплохой улов, но потеря мага и больше десятка скелетов того не стоили. Утешает только то, что до корней мирового древа, а с ними и выход к водам колодца вечности осталось рукой подать, и ничего серьезного уже не встретится. Спрятав добычу, я позволил нежити тянуть через привязку ману на восстановление, а сам начал оглядываться по сторонам. Отброшенный в сторону лук следовало найти и убрать в чехол. Через пару минут поиски увенчались успехом, но этому я не обрадовался. Рука элементаля приземлилась как раз на мое оружие и разбила его в щепки. Демоновы элементали. Да чтоб их в пустоту закинуло и там отымело по полной. Ругнулся я, подбирая обломки и расстроенно опускаясь на ближайший булыжник. За столько лет к луку я привык и сроднился с ним, изучив каждый нюанс оружия. Теперь придется новый делать, и не факт, что у меня еще получится, учитывая то, что Илридан хоть и умел их вырезать и необходимые при этом заклинания накладывать, но большого опыта в данном деле не имел, а я тем более. Да и подходящее дерево еще поди найди в подземельях. Хорошо хоть тетива цела. Конечно, можно попробовать взять для этого дела корни Игдрасиля. Вот только подходят ли они для этого? Про ветки слышал, а вот корни. А все из-за этого сорняка переростка. Большие концентрации маны привлекают сильных существ. А учитывая протяженность корневой системы древа под землей, трудно не почувствовать его даже на большом расстоянии. Огорченно сплюнув, я залечил полученные царапины и несколько ушибов, после чего встал и отряхнул с костюма грязь и пыль. С большим количеством маны нежить восстановилась до приемлемого состояния, доведя мой наличный резерв до четверти, и можно было продолжать идти. Благо, вся окрестная живность разбежалась куда подальше от грохота учиненного побоища, и можно было не опасаться нового столкновения. Оставалось только радоваться, что духам удалось разведать наиболее удобный путь к водам колодца вечности и не придется тыкаться вслепую по разным отноркам. Построив остатки отряда, я снова двинулся вперед, к огромному источнику природной магии совсем неподалеку. Оставалось надеяться, что никто не засек в таком фоне применение серьезных боевых заклинаний, недоступных друидам. Глава 3. Продвигаясь по заранее разведанному маршруту все ближе к цели, я начал испытывать где-то внутри себя очень необычное чувство, словно с каждым шагом, какой-то кусочек моей души начал оживать, просыпаясь после долгого сна и буквально притягиваясь к ощущению силы впереди. Очень сложно описать то, что невозможно выразить словами, и эта реакция однозначно была не на деревяшку. Учитывая, что как создатель, Илридан имел связь с колодцем вечности, несмотря на все усилия эту связь оборвать со стороны козлины Кинариуса и любимого братика, вполне возможно, что эта связь перешла и ко мне за счет приживленного куска души охотника на демонов. Вот только магия тюрьмы, поганый сорняк и достаточно большое расстояние не позволяли ее восстановить. А учитывая ослабление источника маны за многие тысячелетия, реакция появилась только на таком близком расстоянии, а вместе с ней и возможность чувствовать создание папаши. Из-за осознания чего я чуть не навернулся носом в землю, когда разобрался в этом. Пусть колодец вечности и не имел полноценного сознания для общения с разумными существами, но некоторым псевдоразумом обладал, как и источник вечности, созданный титанами. Иначе хрена с два Илридан получил бы в руки именно саму эссенцию его магии, из которой можно было создать новый источник, а не просто заряженную магией по самое не могу воду. А ведь при создании колодца эльф просто вылил содержимое трех склянок в обычный водоем и этим запустил преобразование, а не применял какое-то могущественное колдунство, как могли бы подумать многие. Ну и еще пожертвовал почти весь свой резерв, почему его собственно и смогли пленить обычные разведчики, ничего особого из себя не представлявшие. Ну и излишняя вспыльчивость с молодостью виноваты. В конце концов, не зря же Илридану дали прозвище «Ярость бури». Так вот, связь, именно через нее Илридан и отслеживал глобальные события в мире. Однако по мере роста Игдрасиля связь ослабела до полного глушения. И если бы не поганая деревяшка, то сбежать из тюрьмы у охотника на демонов получилось бы намного скорее и воплоти. И именно сейчас, пробираясь по извилистым проходам, разломам и почти непроходимым для моего роста и размеров щелям, которые разрывали скелеты, обрубая заодно и тонкие корни магического дерева, я начал понимать, что колодцу вечности до полного поглощения осталось совсем немного, еще какая-то тысяча лет и здесь останется только природный источник. И как всякое живое, пусть и условно, существо, колодец вечности исчезать не желал, тянясь к своему создателю и безмолвно взывая о помощи. И пусть эти чувства не походили на чувства других разумных, но пробирали до глубины души, особенно ощущение скорого конца. Вот только чем ближе я подходил, тем крепче связь между некогда чужим куском души и колодцем, а с ней появилась радость и надежда. Впору было ругать себя, что сразу после освобождения не направился сюда, вот только без небольшой армии пробраться через то количество монстров и магических существ, что попались на пути отряду и полегли от мечей скелетов и магии личей, мне бы просто не удалось. Настолько близко к источнику магии даже способность прятаться в тенях не сильно бы помогла даже против тех же каменюк. Да и продираться сквозь корни и узкие проходы получилось бы слишком долго и неудобно, учитывая отсутствие подходящего инструмента. А так, костяные мечи моих бойцов отлично служили в роли лопат и кирок, вгрызаясь в землю и камень. Правда, наиболее крупные корни приходилось боевым топором срубать мне, поскольку с утолщением магическая древесина поддавалась обычному оружию все хуже и хуже, но таким темпом запас материала для нового лука набирался по ходу движения и один скелет превратился в носильщика, таща на себе связанные веревкой, предусмотрительно взятые именно для подобной цели, охапки. Что-нибудь, да сгодится на оружие, да и сама по себе такая древесина ценна в качестве основы для создания различных магических вещей. Пусть Илридан никогда не был специалистом, но во времена расцвета империи ночных эльфов, даже простой крестьянин или рабочий имел возможность пользоваться маной и создавать себе простенькие артефакты для домашнего быта. Так что полученные основы и некоторое время обучения в качестве ученика-артефактора, прожитая память Илридана выручает уже в который раз, позволит мне с толком воспользоваться столь необычным материалом, путем проб и ошибок. Срубив последние мешающие проходу корни, я с облегчением вытер с лица капельки пота от достаточно утомительной физической работы и, повесив топор в петлю на боку, пережагнул через щепки и наконец выбрался из туннеля в хорошо освещенную пещеру. Точнее, так сперва показалось, но через мгновение я осознал свою ошибку, это была не пещера, а основание колодца вечности и над головой нависала сплошная масса мирового древа. Мерцающие воды некогда гораздо более обширного озера изрядно обмелели, если судить по воспоминаниям прошлого Илридана, но все еще излучали достаточное количество магии, чтобы практически ослепить мое зрение. Такого количества магии я не наблюдал даже в своей камере, а уж там Козлина здорово постарался, пользуясь дармовой природной маной. Проблемы со зрением были не только у меня, мои создания не имели как таковых настоящих глаз и опирались на магию в этом вопросе, так что, оказавшись в столь насыщенной среде, испытывали затруднения с ориентацией. Пришлось даже загонять их обратно в проход, из которого мы выбрались, чтобы не путались под ногами. Тем более, именно здесь никакой опасности не существовало, несмотря на привлечение различных созданий, для которых насыщенная маной среда действует положительно для здоровья. Никто не решится жить прямо на самом источнике или даже в достаточной близи от него, поскольку переизбыток магии может повлиять не только положительно, но и причинить вред. Осторожно передвигаясь по едва различимой земле, я приблизился к сильно обмелевшему водоему и, воспользовавшись ближайшими корнями как веревками, спустился с берега вниз и, пройдя по давно высохшей зелени водорослей, что рассыпалось с хрустом под ногами, оказался около воды. Хотя, называть эту субстанцию водой было бы неправильно, скорее жидкая мана, не идущая ни в какое сравнение с содержимым лунного колодца, где действительно именно магическая вода. Некоторое время, я просто стоял и смотрел на одно из великих чудес этого мира, что медленно поглощается дурацким сорняком, выращенным благодаря усилиям козла Кинариуса, настоящих предателей моего народа вместе с ящерицами, но пульсирование связи с колодцем вечности заставило очнуться и подойти к кромке воды. Медленно опустившись на колено, я коснулся пальцами поверхности воды и на мгновение потерялся в обрушившихся на меня образах. Это нельзя было передать словами, но когда основная волна схлынула и я немного привык к ощущению контакта с непохожим ни на одно живое существо разумом, осталось только одно ощущение – просьба о помощи и ощущение скорого конца. Для этого я и вернулся, прошептал ему, отправляя волну спокойствия и образа имеющегося плана. Собственно, почему бы не повторить то, что сделал когда-то сам Илледан? Тем более, с настолько ослабленным колодцем вечности мне понадобится всего одна фляжка для того, чтобы получить всю его сущность, не разделяя на несколько частей, как получилось в первый раз. Иначе хрена с два у Кинариуса, Малфуриона и Тирент получилось бы уничтожить источник вечности настолько просто, несмотря на все силы полубога. Просто основы-то в нем уже и не имелось, как и возможности сопротивляться мощным внешним воздействиям. С некоторым сожалением убрав руку и мимоходом отметив почти полное восстановление запасов маны, я снял с плеча рюкзак и достал из него каменную емкость, сплошь покрытая рунами как на всей своей основной поверхности, так и на плотно прилегающей крышке, соединенной сделанной как из медной проволоки запора достаточно простой конструкции, она отлично подходила для имеющейся задачи. Слава титанам, что склянки для воды Илледан делал самостоятельно, так что у меня имелся пример необходимых рун, пусть и пришлось изрядно повозиться, вытачивая их и затем вырисовывая собственной кровью, никакого другого магического концентратора у меня под рукой не имелось. Оставалось только радоваться, что драгоценная жидкость впиталась в камень и не смоется при соприкосновении с водой, какой бы она ни была. Опустив емкость в колодец вечности, я зачерпнул до самых краев и вытащил ее из воды. Казалось бы, такое простое действие, но я прекрасно видел, как за мгновение до того, как вода внутри емкости потеряла контакт с поверхностью, озеро внезапно потухнело, а в моих руках появилась настоящая маленькая звезда, излучавшая магию намного больше, чем вся пещера и почти ослепившая меня. Поспешно захлопнув крышку, я отрезал сияние от внешнего мира и облегченно вздохнул. Удалось. Связь в колодце вечности никуда не делась, но больше не ощущалась от почти обычной воды у корней Игдрасиля. Порадовавшись про себя особенностям демонического, бывшего, зрения и невозможности ослепнуть, я убрал бесценный груз обратно в рюкзак и, оглядевшись, презрительно сплюнул. Посмотрим, как теперь этот гигантский сорняк будет расти без дармовой магии. Несмотря на то, что деревяшка уже превратилась в довольно сильный источник природной маны, но до той мощи, получившейся бы от полного поглощения колодца вечности, ей уже не дорасти никогда. Учитывая, что изрядная доля выделяемой маны идет создателем, Малфурион и Кинариус будут несколько более слабыми противниками, случись нам повстречаться на поле битвы. Какая жалость! Ха, Илледан порадовался бы и поржал над иронией, сначала обокрали его, а затем я обокрал их. Пусть это всего лишь 1/7 от имевшейся когда-то мощи, но даже так, это огромная сила и вся мне одному, в отличие от многих десятков тысяч нахлебников, висящих на мировом древе. Да и не больно-то мне такая подпитка и нужна, учитывая ободку собственной маны и огромный объем, сейчас уже превышавший прошлого владельца тела процентов на 20. Все же, кусок души он оставил мне достаточно крупный. А ведь есть еще 3 нетронутых склянки с водой из источника вечности, по силе наверняка более значительные, чем полученный мной огрызок огрызка, если говорить на чистоту. Выбравшись из обмелевшего озера, теперь уже окончательно потерявшего все свои уникальные свойства, я нарубил еще немного корней подходящего размера и длины, после чего запряг еще одного наиболее поврежденного скелета в носильщики древесины и, построив порядком поредевший отряд, двинулся обратно уже пройденным маршрутом. По всем расчетам, чтобы нормально воспользоваться порталом, необходимо отдалиться от Игдрасиля на полдня пути, если брать среднюю скорость отряда. В конце концов, открывать портал из насыщенного магией пространства все же намного легче, чем в него, да еще и на большом расстоянии. А учитывая то, что все твари по пройденному пути покрошены в мелкий фарш, едва ли в ближайшее время встретится что-то достаточно опасное, с чем не справится скелет с поддержкой 2 стражей. Все же, не зря я сюда взял своих лучших созданий, далеко не зря. Осталось только решить, что делать с полученной сутью колодца вечности. тянет создать свой собственный источник, особенно в условиях имеющегося дефицита маны и отсутствия нормальных накопителей для обеспечения моего убежища и его не совсем живых обитателей, но я не забыл, что в этом мире еще остались демоны, а натризимы очень даже хорошо чувствуют потоки магии даже на несколько дневных переходов. И не факт, что моя, слепленная буквально на коленке, система защиты сможет прикрыть настолько сильный источник нейтральной маны. Пусть сотни метров камня над головой смогут образовать заглушку излучаемой магии, но рано или поздно наружу что-нибудь просочится. А что демоны еще вернутся в этот мир, это не надо и гадать, столь лакомый кусочек едва ли кто выпустит из рук, а эти рогатые твари ждать умеют, как и подготавливать плацдарм для своего пришествия. И не хотелось бы стать приоритетной целью после нового вторжения, особенно учитывая не такое большое расстояние до мирового древа. И в то же время, с источником можно превратить свое логово в практически неприступную крепость для всего, чуть меньшего, чем настоящая армия. Как говорится, и хочется, и колется. Несмотря на мои опасения, обратная дорога прошла относительно спокойно, встреченная стайка кобальдов, занимавшаяся разделкой мяса от ранее уничтоженных нами громовых ящеров не в счет, и отойдя на дневной переход от великого древа, я открыл портал домой. И если с нашей стороны царила относительная тишина, лишь изредка прерываемая скрипом костей от скелетов и почти неслышными шагами замотанных в шкуры ног, то стоило преодолеть зеркальную пленку портала, как на мои чувствительные уши обрушились звуки битвы, разъяренные писки и предсмертные вопли сражающихся существ. «Что за фигня?» – удивился я, выбегая из портального круга и в несколько прыжков заскакивая на внутреннюю стену моей крепости. Картина, представшая моим глазам, благодаря позиции на возвышенности, была очень знакомая и вместе с тем удивительной, меня опять штурмовали кобальды. Но даже не это было странным, а то, что только год назад проводился подобный штурм и мерзкие хвостатые твари не должны были восстановиться от понесенных потерь, особенно после, если учесть мой карательный рейд около месяца назад. Откуда такие силы? Даже если считать примерно, подошедшие войска больше прошлого примерно в полтора раза и судя по граду заклинаний, что обрушиваются на стены и защищающих их скелетов с личами, там не меньше трех десятков одаренных. Что очень странно, раньше даже на самое большое войско приходилось не больше десятка, здесь же, проследив, как несколько выпущенных огненных стрел попали в одного скелета и скинули его со стены, несмотря на пассивный щит, ослабляющий атаку, я убедился в своих ощущениях, одаренные нападающих точно сильнее обычных учеников-колдунов, что отправляли раньше. «ХММ, неужели кобальды умнеют?» «Шерсаш, доклад», — приказал Личу, оказавшемуся рядом чуть ли не в тот момент, когда я появился на стене. «Повелитель, через день после вашего ухода, наблюдатели обнаружили разведчиков кобальдов на другой стороне реки, а вчера к стене подошла армия», — отрапортовал Лич. «В течение последних 6 часов, кобальды пытаются взять стены штурмом, намного более активно применяя магию, чем раньше. Потери?» — поморщился я, проследив за еще одним скелетом, слетевшим со стены и потерявшим солидное количество костей. 13 обычных скелетов потеряны окончательно, 2 командира и 8 бойцов подлежат восстановлению, среди магов потерь нет, доложил безэмоциональным голосом Шерсаш. В ходе небольшой вылазки захвачены 2 колдуна противника, уже приготовленные к обработке, и общие запасы маны наших магов составляют 1/4 от исходного количества. ХММ, пожалуй, маны вам можно и подкинуть, тихо пробормотал я себе под нос. Пустив подпитку Личу, я помахал рукой, отпуская его, а сам поудобнее устрился на плоском зубце стены, вполне подходящем по площади для сидения, и продолжил наблюдать, как моя армия организованно отражает натиск крысиных тварей, что буквально по трупам наступают на стену. Из-за их количества, кажется, что внизу не армия, а серое море с редкими огоньками свечей на шлемах у некоторых кобальдов. В полумраке пещеры это смотрится завораживающе, даже если наблюдать через духа. К сожалению, мое зрение не способно передать всех нюансов такой картины. Хоть возможность видеть магию и очень привлекательная вещь для любого мага, но и обычное зрение имеет свое очарование. Я мыкнул, заметив, как немного возвышающийся над окружающими скелет одним ударом меча смел сразу несколько накинутых на стену лестниц, что притащили кобальды, а его подчиненные в секунды порубили счастливчиков, что все же успели просочиться наверх. Находящийся в расположенной чуть позади башенке, Страж кинул перед стеной небольшую искорку огня, и в следующий момент образовавшаяся у подножия груда трупов вспыхнула и опала в пепел, уничтожая своеобразную насыпь, образованную телами погибших, по которой их сородичи почти доставали до верха стены. Вот на другом участке стены появился здоровый крысюк почти с меня ростой и с силой грохнул об землю булавой, создавая сметающую все со своего пути волну огня. Разбрасывая во все стороны живых и мертвых, она врезалась в камень, но ничего, кроме небольшого сотрясения земли и небольшого града осколков, не принесла. Один из предводителей орды тварей противно запищал, потрясая оружием, но благоразумно убрался подальше, едва рядом начали падать ледяные глыбы магов. В другом месте завязалась дуэль достаточно большого кобольда, головы на две выше илких сородичей, но до босса не дотягивавшего, и свалившегося со стены скелета, упавшего несколько неудачно для себя и очень удачно для врага. Конечно, не сравнить силы живого создания и поднятого и усиленного мертвеца, но постоянно наскакивавшие с боков мелкие кобальды не давали бойцу прикончить главного противника и попытаться вернуться на стену. К сожалению, количество победило качество, бедного скелета просто погребли под живой, яростно пищащей волной и разобрали по косточкам. Несмотря на явное преимущество нападавших в количестве колдунов, полтора десятка личей не только успешно справлялись с задачей сохранности стены, но и успевали нейтрализовывать наиболее сильные атаки, направленные на уничтожение нежити, а также осыпали шевелящееся серое море внизу льдом, чтобы меньше портить материал на переработку, и в более редких случаях – пламенем. Достать колдунов пока не получалось, поскольку последние усиленно маневрировали и использовали сородичей как живой щит, но с поддержкой моего запаса маны это было только делом времени. Еще немного полюбовавшись отчаянным штурмом, все же, летающий под потолком пещеры дух предоставлял намного более удобный с точки зрения стратегии вид, спрыгнул со стены и направился к себе в комнаты. Шерсаш вполне уверенно справляется со своей ролью координатора личей и командира, так что за исход можно не волноваться. Тем более, резерв полсотни скелетов так и не введен в бой, несмотря на продолжительность штурма, значит, можно отправиться отдыхать со спокойной совестью. В конце концов, проведенное изъятие воды колодца вечности меня немного утомило, а компетентного помощника, на чьи плечи можно переложить большинство повседневных задач, я именно для этой цели и создавал. Глава 4. Недавняя бойня, результат которой был заранее предсказуем, показала, что кобальды действительно начали умнеть и даже совершенствоваться в той примитивной магии, что была доступна их колдунам. О наличии такой большой армии, несмотря на недавние зачистки, показало некоторый уровень планирования со стороны вождей и колдунов. Хех, сразу в памяти всплыла очень подходящая фраза. Война – двигатель прогресса, а мне только того и нужно. В этот раз, кроме поднятия обычных скелетов и пары командиров, Шерсаш успешно сделал, под моим руководством, сразу трех личей, лишь немного уступающих ему по силе, хотя обычно можно было рассчитывать на одного средненького. Увы, качество исходного материала не внушает и требуется хотя бы десяток одаренных, чтобы получилось что-то стоящее. Именно потому я и не трогал самых сильных колдунов. Чем больше живут, тем выше шансы, что их ученики будут сильнее после обучения и через некоторое время превзойдут учителя. Был бы я немного более жестоким и обиженным на сородичей, использовал бы на заготовки ночных эльфов, тем более, из друидов личи получаются ничуть не хуже, чем из обычных магов, но резать ради этого женщин. На такое, даже ради расширения своей армии, я не готов, а больше никого, достаточно многочисленного в округе не водится, так что придется использовать кобальдов. Учитывая скорый поход за склянками, как только сделаю подходящий лук, мне понадобится более внушительная сила, чем два десятка бойцов и три мага. Пусть Иллидан и торопился, но стражей оставил внушительных. Вздохнув, я размял руки и вернулся к обработке корня подходящего размера и формы. К сожалению, из-за достаточно большой пропитки природной маной, обычными заклинаниями кору не убрать и древесину не изменить, так что пришлось вспомнить навыки резьбы по дереву, преподанные Иллидану отцом, и взяться за нож. Хорошо хоть, оба имевшихся кинжала с легкостью подходили для этого дела, несмотря на несколько другое назначение. Заключенная в них магия сводила сопротивление древесины практически к нулю, а острота лезвия позволяла оставлять глубокие царапины даже в твердом камне, не говоря уж про более мягкие материалы. Более-менее приведя заготовку к подходящему виду, Я взялся за грубую шкуру старого громового ящера, вполне заменявшую шлифовочную бумагу, и приступил к полировке, предварительно вырезав канавки для тетивы с обеих сторон и позицию для стрелы. Примерно час ушел на удаление всех неровностей, сглаживание заусениц и прочих мелких дефектов, неизбежных при начальной обработке. Придирчиво осмотрев результат и проверив балансировку в руке, я приступил к самой ответственной части – замещение в дереве природной маны на свою. Без этого нельзя было применять на древесину заклинания и вырезать необходимые базовые руны сохранности от непогоды. Увы, но следовало делать это уже только после того, как заготовка приобретала требуемую форму, а не после. Именно так я и загубил первые две попытки, начав действовать так, как положено, с ветвями напитанных магией деревьев, что использовались в изготовлении луков. Кропотливая и деликатная работа, превышение напора маны запросто превратит заготовку в кучу щепок, вызывало только скуку, но твердо решив остановиться на третьей попытке, я не позволил своему нетерпению испортить результат многочасовой работы. К сожалению, растущие в долине наверху деревья совершенно не подходили для луков, а производство их из костей требовало больших усилий, чем обработка даже столь неудобной древесины. Зато, когда работа будет закончена, у меня в руках окажется куда более сильное оружие, чем столь печально разрушенный каменной глыбой лук. Еще хорошо, что зачарованная тетива позволяет регулировать свою длину, поскольку моя заготовка рассчитана именно на размах рук мужчины-колдареев, а разрушенный был все же больше под женскую руку, что и неудивительно, учитывая, откуда получилось его стырить. Совершенно непроизвольно, мысли с самой тюрьмы съехали на обитающих там охранниц и их отличные фигурки и симпатичные мордашки. Увы, посреди степи и гор, шансы наткнуться на хоть немного симпатичное женское общество стремится к нулю. К четвероногим я равнодушен, даже если верхняя часть туловища обладает шикарной грудью, так что кентаврихи не подходит, а несколько попыток разыскать ту симпатичную гарпию патриарха для удовлетворения естественных потребностей организма к взаимному удовольствию ни к чему не привели. Наверное, гнездо у нее слишком далеко. Ранее вынужденное, а теперь полностью добровольное, воздержание даже начало негативно влиять на мой разум, заставляя мерещиться даже в самых обычных вещах несколько менее обычные, а уж красочные сны с огромным количеством разнообразных женщин многих раз, причем, совершенно незнакомых мне. Прочно зарезервировали часы отдыха. У меня даже начала подтачиваться твердая уверенность держаться от территории ночных эльфов как можно дальше, а угроза обнаружения Кинариусом и его отпрысками стала представляться не такой уж и страшной. Бейрер, не хочется даже думать в этом направлении, еще раз оказаться в той давящей камнем со всех сторон камере вовсе не хочется. Как только разберусь с наследием Илледана, продолжу поиск работоспособной точки портала и свалю с этого континента как можно быстрее, а уж там под рукой окажутся, если не удравшие через океан эльфы, так люди. Ха, да я даже на троллях согласен, особенно помоложе, учитывая отсутствие стремительного роста нижних клыков в первые пару десятков лет. Вздохнув, я выбросил мысли о женщинах из головы и сосредоточился на заготовке. Процесс почти подошел к концу и следовало сосредоточиться, чтобы не облажаться в самый последний момент. Наполнение маной прошло нормально, и я взялся за обработку древесины заклинаниями. Учитывая то, что я буду путешествовать по разным уголкам мира и осяду на одном месте еще не скоро, и так насиделся по горло, то сопротивление погодным условиям нужно обязательно. Получившаяся заготовка, потемневшая до темно-коричневого цвета от белесого, уже стала похожа на нормальный лук и сошла бы для нормального охотника. Но учитывая встречавшихся мне противников, необходимо нечто более мощное, и тут на помощь приходят руны. Укрепление древесины и повышение упругости, способность держать ману, усиление выстрела и повышение точности – все это могли обеспечить цепочки рун по всей поверхности заготовки. Правда, опять придется мудиться с ножом и тщательно вырезать каждую линию, но оно того стоит. Натренировавшись как следует на скелетах, пусть и в несколько большем масштабе, с этой задачей я справился на отлично, и пора было приступать к завершающей части и самой нелюбимой части создания магического оружия, нанесению крови по выгравированным рунам. Все же, учитывая сотни тысяч лет, что провели колдареи у настолько мощного источника маны, как источник вечности, в жилах у нас течет жидкость, не уступающая по своим свойствам самым лучшим ингредиентам для создания артефактов, настоящая жидкая магия. Так что, если не бояться расстаться с некоторым количеством собственной крови, можно заменить львиную часть используемых артефакторами реагентов. Вот только, ни один эльф не будет настолько долбанутым на всю голову, чтобы вместо использования не очень дорогих веществ, которые можно приобрести практически в любой подходящей лавке, по крайней мере, так было раньше, примется резать себя для получения крови для очередной заготовки. Ну, кроме меня, поскольку другого-то выхода и не имеется. Так что, взяв тоненькую кисточку, сделанную из ветки и примотанного тонкого пучка шерсти на конце, я ткнул себя кинжалом в левую ладонь, предварительно сложив ее лодочкой и подождав, пока выступит немного жидкости, принялся за дело. Подводимые кровью, вырезанные линии знаков мягко мерцали алым светом в такт биению моего сердца, но стоило приступить к последней связке рун, как послышался едва различимый даже для моего чуткого слуха треск и, повинуясь появившемуся чувству опасности, я переместился от заготовки на пару метров в сторону и почти машинально возвел щитманы. И в ту же секунду, казалось бы, готовый лук взорвался облаком щепок, проявляя окруживший меня прозрачный шар. Вот демоны, печально осмотрев почти пустое помещение, сейчас ощетинившиеся чистоколом деревянных игл из пола и потолка, а также образовавшуюся выбоину на каменном столе, где до этого момента находилась заготовка, я сплюнул в расстройстве и, поведя рукой, парочкой бытовых заклинаний, получающихся к этому времени едва ли не одним усилием воли, возвратил мастерской первоначальный вид и отправился за очередной партией капризной древесины. Похоже, мучиться мне придется еще долго. Нормальный и, самое главное, надежный лук, оставшийся целым не только после отделочных работ, но и после интенсивных испытаний на полигоне, у меня получился лишь через пару дней и больше десятка загубленных заготовок. Все же, если требуется именно магическое оружие, предназначенное для охоты на чрезмерно агрессивную дичь, следует пользоваться предназначенными для этого инструментами из набора артефактора, а не пытаться на коленке с помощью кинжала, крови и демоновой матери повторить весь процесс и надеяться, что выйдет что-то похожее по качеству. Пожалуй, не набей я руку за последнюю сотню лет на обустройстве жилища и улучшении армии рунами, мог бы запороть намного больше древесины. И так потратил 2/3 имевшихся корешков, оставив на дальнейшие эксперименты с волшебной древесиной непозволительно мало материала, а ведь у меня была мысль приспособить корни не только под лук, но и под доспехи себе. Зато, сделанная просто для души дубина, чуть более массивная, чем требовалось для меня, получилась просто замечательно, по убойности значительно превосходя костяные мечи скелетов и оказавшись очень близко к моему полуторному посеребренному мечу, что был самым мощным из всего оружия, свистнутого из темницы. Ее я отдал самому старому и опытному командиру скелетов, что пробивался со мной к колодцу вечности. Будь у него раньше такое оружие, и вполне возможно, что земляных элементалей получилось бы завалить с намного меньшими потерями. По крайней мере, огромные булыжники дубина крошит легче слежавшегося песка, да еще и промораживает хорошенько. Вот что значит работать под настроение и с удовольствием, а не по жесткой необходимости. Пожалуй, еще несколько таких же можно будет сделать, когда появится настроение, поскольку костяные мечи все же слабоваты против существ, не состоящих из плоти и крови, а таких и в местном подземелье хватает. Да и демоны слишком любят призывать големов скверны, против которых такие дубинки будут очень кстати. Учитывая стойкое ощущение, что воевать с этими рогатыми ублюдками мне еще придется, лучше позаботиться о вооружении своей армии заранее. Правда, маны на создание такого артефактного оружия уходит очень даже прилично, но вот уж чего у меня в достатке, так это именно маны, по сравнению со всем остальным, по крайней мере. Как продвигается работа, Шерсаш? Поинтересовался я у Лича, подходя поближе и наблюдая, как он костлявым пальцем, на конце окутанным морозной дымкой, буквально выжигает на новеньких скелетах руны защиты, укрепления и усиления. В отличие от меня, вынужденного сперва ковыряться кинжалом, а затем орудовать кисточкой, чтобы улучшить костяков, Личу было достаточно лишь сконцентрировать побольше маны на кончике пальца и уже таким образом рисовать руны на кости. Учитывая склонность к холоду, имевшуюся у каждого стража в связи с их неживой природой, буквально вмороженные руны работали ничуть не хуже моих собственных и при этом экономили литры драгоценной жидкости, требуя для нанесения раза в два меньше времени и освобождая меня от нудной и раздражающей работы. Обнаружилось также и небольшое побочное явление. Благодаря такому способу нанесения рун, кость покрывалась изморозью и скелеты приобретали слабую ауру холода почти как у личей. Теперь, если к ним прикоснуться ничем не защищенной плотью, то можно получить приличное обморожение. Вроде бы неплохо, но маны новые бойцы потребляют чуть больше костяков моего производства, но имеющееся количество личей с поддержкой справляется без проблем. Да и выглядят такие морозные скелеты впечатляюще, особенно когда руны начинают разгораться не белым, а светло-синим цветом и вокруг морозная дымка. Такого неожиданно встретить в темноте и заикой можно стать.